Поразительные люди. Как что? Участник революции, прошел все 5 лет войны, был в Керченском окружении, дошел до Берлина. И вы считаете, что об этом не нужно писать? Да я даже ранен ни разу, нет. Да. Ну и что? Есть герои Советского Союза, не получившие ни одной царапины. Так мне даже и выстрелить ни разу не пришлось. Ну, правильно, значит, у вас были другие обязанности. Нет, Адочка, если писать, лучше о революции. Тогда он хоть по-настоящему воевал. Вы поймите, тетя Хальда, совершенно не важно, стрелял дядя Гамит, не стрелял, важно, что он участник революции и Великой Отечественной войны. Таких было много. Наверняка, но я-то знаю вас и страшно этому рада. Вы для меня просто клад. Ой, вы знаете, дядя Гамит, только вот я одного не могла понять, ну как-то раньше спросить было вроде неудобно и... Ну, сейчас я уж, извините, решусь. Тетя Хальда, извините, пожалуйста. Да. Дядя Гамит, скажите, пожалуйста. В 20-м году, после установления советской власти в Азербайджане, что-то такое с вами случилось? Произошло что-то, да? Нет, нет, ничего не случилось и не произошло. А почему вы так решили? Все, значит, я ошиблась, слава богу, значит, я ошиблась. Вы понимаете, я просто как-то вот не встречала вашего имени, ну, ни в газетных вырезках того времени, ни в архивных документах, вы как будто исчезли, понимаете? Не исчез, я не исчез. Кончилась революция, я пошел работать по специальности. А куда? В школу, а потом в университет, я ведь историк. И вы так вот все время работали преподавателем? Да. Да-да, до 41-го, пока не началась война. А после войны? Там же. Вот там же в университете преподавать? Да-да, в университете, да. Невероятно. Ну, просто невероятно. А что, собственно, невероятно? Ну, невероятно. Анечка, вы меня извините, но я вас не понимаю. Но мне трудно вам объяснить. Понимаете, это как-то, ну, что ли, ну, не укладывается в нынешние представления. Ну, я попробую. Ну, вот вы участвовали в революции... Вы победили, а потом вы пошли работать с преподавателем. А что же, по-вашему, я должен был делать? Ну, я не знаю, но есть же другие, которые занимают должности, а вы-то остались преподавателем. А, вот теперь я, да-да-да, теперь я вас понимаю, да-да-да. Но видите ли, я ведь воевал не потому, что мне этого хотелось, или из-за какой-то там выгоды. Так уж сложилась жизнь. Возникла необходимость. Вы сами понимаете, что в 41-м вообще вопросов не было. Надо было идти защищать страну, детей, семью. Тут все ясно. Я имею в виду вот самое начало, когда вы были молодым, когда перед вами открывались, ну, колоссальные возможности. Вот тогда вы могли занять любой пост. Я нечистолюбивый человек, вот, Анечка. Вот, дядя Гамит, это я имею в виду. О, идет. Ладно, я пошла. Вы меня, ради бога, извините за мое вторжение, но я была очень рада познакомиться с вами поближе. Извините, дядя Гамит, извините. А вы все смотрите. Не боитесь ослепнуть? Слушай, а что это ты? Что с тобой? Что, ничего? Что с тобой? Что с тобой? Да ничего. Ну как я же? Ну я, ну нет, не, я, ничего. Я вижу, на тебе, ну, на тебе лица нет. Что с тобой? Вот Гулам хочет, чтобы я написал несколько строк о его отце. Ну? Я ничего не знаю. А я знаю. Я знаю. Он хочет вернуть дореволюционный дом отца, да? И врет, что тот пострадал от временного правительства. Пострадать-то он пострадал. Только за дело. Хорошо во время революции выскочил из тюрьмы, когда они были открыты. Не знали, что он купец. Кто? Что, отец Гунама был купцом? Господи. Да он же посудой торговал. Фаянс, хрусталь, фарфор. А после революции он ювелиром сделался. А посадили его за то, что... Раньше в этом доме был прекрасный обычай гостей чаем угощать. Ну вот, значит, в 18-м году отец Гулама... Вот, пей. Спасибо. В Москве оказался. То ли он что-то продавать приехал, то ли покупать, это неизвестно. Но известно, что это дело было зимой, Поселился он в большой гостинице, которая тогда не отапливалась. И ему приходилось разводить костер прямо в номере. По ночам, значит, он грелся, а днем он на нем обед готовил. Вот он, значит, купил однажды 2 фунта баранины и решил сварить базбаш. Значит, разжег костер, повесил котелок, налил воды, луковиц положил, мясо и пошел по своим делам. Возвращается... такой базбаш, что он сразу 2 тарелки съел. А когда стал 3-ю наливать, видит, к ручке котелка ниточка привязана. Он, значит, потянул за эту ниточку и вытащил здоровую крысу. И, конечно, тут же стало дурно. А когда он пришел в себя, видит, над ним какой-то человек склонился. Он в соседней комнате жил. Извините, говорит, за беспокойство. И большое спасибо за кастрюльку. Я, говорит, чтобы у себя в номере костер не разводить, решил свой обед прямо в вашей кастрюльке сварить. И тут отец Гулама так рассвирепел, что схватил вот этот кипящий базбаш и вылил на голову вот этому. И тот тут же на месте испустил дух. Отца Гулама посадили на 5 лет. Вот так он стал жертвой временного правительства. Ой. Знаю я этого подлеца, он кого хочешь вокруг пальца обведет. Ладно, я пойду службу нести. Ну вот, я же говорил, что сегодня они приедут. Здравствуй, сын. Здравствуйте. А где же Акиф, Расим? Они не смогли приехать, у Расима ученый совет. А Акиф почему не приехал? Я не знаю, у него, значит, тоже какие-то причины есть. Ты же знаешь, они обязательно приехали, если бы могли. Но, к сожалению, не все от нас зависит. Отец, я тоже скоро должен буду уехать. Погоди, ты что, ты тоже не останешься? Нет, не могу. Я должен быть в городе. Погоди, ну часа хоть ну, на 3-2 задержишься. Ну, папа, неужели ты думаешь, я бы не остался, если бы я мог? Я понимаю, но... Она так ждала, что я не знаю, как теперь сказать ей. Ну, ничего, я сам скажу. Здравствуйте, мама. Здравствуйте. Ну и зачем ты это делаешь, мама? Ну, так кто-то же должен это делать. А ты что же, собираешься сама перетаскать 6 машин камня? Да, я собираюсь. Нам стоило больших трудов купить эти камни, я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как их разворовывают. Это невозможно, их там 1000 штук. Да, я знаю. Это не под силу даже здоровому человеку. Угу. А ты у нас больной человек, и все это может плохо кончиться. Что ты предлагаешь? А что я могу предложить? Я обшарил весь поселок, когда ехал сюда. Но нет желающих по такой жаре таскать чужие камни. Не хотят люди таким способом зарабатывать деньги. Что я могу еще предложить? Ничего. Ну вот в следующее воскресенье приеду пораньше, найду рабочих. Да нет, мы вместе с братьями приедем и сами все перетаскаем. Нет, не могу я ждать следующего воскресенья. Это продолжается уже 2 месяца, половина камней пропала. Ну что делать? Купим еще. У меня нет лишних денег. Если мы опять купим камни, нечем будет платить за работу каменщика. Скалу мы тоже уберем. Но все вместе соберемся и уберем. И это тоже я слышу уже 2-й месяц. Но теперь я уж больше ждать не буду. Ну вот что, мама, прости меня, пожалуйста, но то, что ты сейчас делаешь, это просто бессмысленно. Это бессмысленно. Их там 1000 штук. Это не под силу даже здоровому человеку. Почему? Вон сколько я уж перетаскала. Ну хорошо, ну допустим, ты эти перетаскаешь. Здесь расстояние небольшое. А что ты будешь делать с теми, у дороги, их там намного больше? Кончу эти, возьмусь за те. Как она себя чувствует? Пока неплохо. Но ведь ужасно то, что так или иначе она обо всем узнает. Она обо всем узнает, но будет поздно. Это произойдет в любом случае. В любом случае... И что же, последние месяцы ее жизни уходят на какие-то камни? Ей очень хочется, чтобы после нее что-то осталось. Пап, ну неужели ты думаешь, что кто-нибудь из нас сможет здесь жить? Вот после того, как это случится, но даже если не это, ну... Мы же говорили ей, что нам не нужна эта дача. Говорили. Ни у меня, ни у Акифа, ни у Расима нет ни времени, ни желания ей заниматься. Очень жаль, что это слишком поздно обнаружилось. Какая разница, папа, когда это обнаружилось? Надо искать из реального положения вещей.